Я вздохнул и продолжал. «Это короткий договор. Сейчас я прочту его. В официальном переводе на русский язык. Ты уже вправе знать». Прикрыв глаза, я посмотрел в темноту. Сумрак ожил, заклубился под веками, и развернулось серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Договор нельзя произносить на память, его можно лишь читать. «Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас». Егора округлились глаза. «Свет и тьма живут в мире?» «Да». «Вот вампиры!» Он снова и снова возвращался к этой теме. «Они темные?» «Да. Это люди, полностью перерожденные сумеречным миром. Они получают огромные возможности, но теряют саму жизнь. И поддерживать свое существование могут лишь чужой энергией. Кровь — самая удобная форма для ее перекачивания. И они убивают людей. Они могут существовать на донорской крови. Это как сублимированные продукты, мальчик. Невкусно, но тоже питательно. Если бы вампиры позволили себе охотиться, но на меня нападали? Он думал сейчас лишь о себе. Плохо. Некоторые вампиры нарушают законы. Для того и нужен ночной дозор — следить за соблюдением договора. А так вот просто вампиры на людей не охотятся? Мою щеку обдало ветром от невидимых крыльев. Коготки вцепились в плечо. — Что ты ему ответишь, дозорный? — шепнула Ольга из глубины сумрака. — Ты рискнешь сказать правду? — Охотятся, — сказал я, и добавил то, что когда-то, 5 лет назад, ударило меня страшнее всего. По лицензии. Иногда. Иногда им нужна живая кровь. Он спросил не сразу. Я читал в его глазах все, что мальчик думал, все, что хотел спросить, и знал, что отвечать придется на все вопросы. — А вы? — А мы предотвращаем браконьерство. — Так на меня могли напасть по этому вашему договору? По лицензии? — Да, — сказал я. — И выпили бы кровь? А вы прошли бы мимо и отвернулись? — Свет и тьма. Я закрыл глаза. Договор пылал в сером тумане, чеканные строки, за которыми стояли тысячелетние войны и миллионы жизней. — Да. — Уходите. Мальчишка сейчас был взведен как пружина, на грани истерики, на краю безумия. Я пришел защитить тебя. Не надо. Вампирша свободна. Она попытается напасть. Уходите! Ольга вздохнула. Доигрался, дозорный? Я поднялся. Егор вздрогнул, отодвигаясь подальше вместе с табуреткой. Ты поймешь, — сказал я. У нас нет иного выхода. Я и сам не верил в свои слова, и спорить сейчас было бесполезно. А за окнами темнело, и вот-вот наступит время охоты. Мальчик шел следом, будто стараясь убедиться, что я выйду из квартиры, а не спрячусь в шкафу. Больше я ничего не говорил. Открыл дверь, вышел на лестницу. Дверь хлопнула за спиной.